Глава 16. Неожиданно Павел поймал ее врасплох. Этот его взгляд несытого тигра и кривая улыбка. Сразу вспомнилось все вчерашнее. Однако Маша собралась. Не хватало только показать Павлу, что он хоть как-то смог задеть ее, а напряжение повисло сразу такое, хоть ножом режь. Секретарша примолкла и уставилась на них. Люди в приемной, тут же десятки глаз. Ей казалось, воздух сейчас зазвенит. «Да, конечно, Павел Всеволодович», — проговорила она ровно. «Тогда пройдемся со мной». Улыбка Павла стала чуть шире, в глазах появился стальной блеск. Он первым двинулся к выходу из приемной. Однако рука в кармане брюк, твердо шаги, как будто гвозди забивал. Хозяин жизни. У двери Павел остановился и повернулся к ней, а у нее завибрировал гаджет. Маша быстро перевела взгляд. «Ты в порядке?» «Пришло ты, Евлева». «В порядке». Маша выдохнула и незаметно кивнула ему, а потом пошла следом за бывшим мужем. В конце концов, она была уверена, что здесь Павел ничего лишнего себе не позволит. Ему точно не нужен скандал. К тому же теперь уже становилось интересно, зачем он это все устроил. И ведь не просто так он выманил ее из офиса. Стоило ему оказаться в коридоре, Торопов знаком показал идти рядом с ним. И, не поворачивая головы, бросил. «В кабинет». «Мы прекрасно можем поговорить и здесь», — тихо сказала Маша, глядя в сторону. «Все равно теперь наше общение возможно только в присутствии адвокатов». «Ты потому притащила с собой своего». Он резко повернулся, глаза полыхнули злым огнем. Говорил едва слышно, а отзвук эмоций еще долго звенел в воздухе. Такой осязаемый, резал барабанные перепонки. «Ты тоже можешь брать навстречу своего», — парировала она. «Ты, кажется, сам настаивал на этом». Еще несколько шагов они прошли в звенящем молчании. Наконец Павел остановился. «Хорошо, если ты так хочешь». Уступка. Это было что-то новое. Она взглянула на бывшего с подозрением. Странное выражение промелькнуло в его глазах. Не зная на Павла, додумать Маша не успела. «Неужели мы не можем поговорить, как нормальные люди, Маша?» — сказал он, задумчиво глядя на нее. «А мы же прожили вместе 25 лет». Он что, стыдил ее? Мария едва удержала, чтобы не расхохотаться в голос. «Действительно», — бросила, отворачиваясь в сторону. «Прожить с человеком 25 лет, чтобы потом он наплевал тебе в душу и сгадил все, что можно. Он же был ее мужем, черт побери. Она детей ему родила, верила ему, как нормальные люди. Хотела спросить, а как там твоя юная любовь?» Но она не стала опускаться до этого. Не дождется. Просто внезапно почувствовала, что с нее хватит. «Павел Всеволодович», — взглянула она на него и проговорила сухо. «Если это все, что вы хотели мне сказать, давайте закончим. Мне нужно возвращаться, у меня дел полно». «Не у тебя одной», — огрызнулся он. А в этот момент как раз мимо них прошли несколько человек в деловых костюмах. Павел ловко и незаметно оттеснил ее к стене, пришлось на время прервать этот содержательный разговор. Но они так и стояли слишком близко друг к другу. Это нервировало. Когда, наконец, делегация миновала их, Павел сказал, глядя в конец коридора. «В общем, так. У меня есть для тебя новое предложение, и ты его примешь». Она просто смотрела на него. Просто смотрела и поражалась. Наконец хмыкнула. «С чего ты взял?» Торпов внезапно прищурился, взгляд сосредоточился на чем-то за ее спиной. Потом перевел на нее взгляд. «Тебе понравится». Черт бы его побрал. Сейчас он напомнил ей того Торопова, которым он был раньше. Когда-то очень давно, когда они были молоды, впечатление было слишком сильным. Наверное, поэтому она и отрезала. Исключено. Чем дальше, тем меньше нравился Марии этот разговор. Она уже хотела уйти, однако Павел удержал ее. «Не спеши». Ему нужен был разговор наедине, без лишних ушей. Дожать ее. И уж, конечно, не в присутствии Вовика и Евлева, адвоката ее. Павел и сейчас видел его в дальнем конце коридора. Прохаживался, бросая на них короткие взгляды, чем бесил страшно. Ведь неспроста же он трется возле Машки. Злая ревность поднималась в душе, а ему сейчас на эмоции отвлекаться было нельзя. Он отрешился мысленно от мужчины, так раздражавшего его, и перевел взгляд на жену. «Неужели так и не поинтересуешься, что я могу тебе предложить, а, Маша?» Он криво усмехнулся. «Или думаешь, я не солью твой бизнес, если начнешь упрямиться?» Злой блеск появился в глазах жены, зубы едва заметно скалились. «Да, давай, реагируй. Корыстная стерва, знал же, что ничем другим ее не пронять». Но, как ни странно, такой она его заводила. Ярко воспринимала все, но это было сейчас лишнее. Павел отвел взгляд и выдохнул, облизывая губы, а потом сразу без всякого перехода. «Я ведь сделаю это, ты меня знаешь. И все равно так или иначе получу твою фирму. Или то, что от нее останется, а вот ты...» Павел повел бровями и неопределенным жестом охватил ее всю. «Не знаю, нужна ли ты будешь своему адвокату после того, как потеряешь все. А я предлагаю тебе мир. Хороший мир, Маша. И ты, и я, мы оба получим то, что нам нужно». Сейчас он смотрел прямо ей в глаза. Она же так и знала, что Павел вытащил ее сюда неспроста. А то, что он сейчас пытался прогнуть ее, включив на полную катушку свое мужское обаяние, злило страшно и вызывало смех. Хотелось спросить, ничего не попутал, и послать его по известному адресу, пусть обхаживает свою молодую любовницу. Однако Маша ждала, когда же он скатится до угроз, и дождалась. Пошли в ход угрозы, и не только. Конечно, он же не мог не оттоптаться на ее гордости. Надавить на больную мозоль, напомнить ей, какая она старая и убогая. Хороший мир. Ха-ха. Не будет мира. Маша прищурилась. Ты забыл, что кроме нас есть еще наши дети. И это в большей степени их фирма. Нехороший взгляд у него проскочил. Ты потому так усиленно подтягиваешь фирму Колю? Спросил он едко. Я понимаю, мило, из нее выйдет толк. Но Коля... «Можешь нанимать ему сколько угодно коучей, прости, но результат будет нулевой». Павел развел руками и делано рассмеялся. А ее такое зло взяло, что просто стиснулось горло. «Напрасно ты недооцениваешь сына. Смотри, как бы не пожалеть потом», — сказала Маша, глядя в глаза Торопову. «Ты мне угрожаешь?» Павел вскинул бровь, делая на смех, теперь звучал дробно. «Нет, предупреждаю, что отныне любые переговоры между нами будут вестись в присутствии всех заинтересованных сторон». Такой выброс адреналина, сердце у нее сейчас бухало в ушах. Но отвечала Маша спокойным ровным тоном. А вот Торопов явно сдерживался с трудом, но вдруг успокоился, скрестил руки на груди и выдал. «Тогда и Наташа должна присутствовать тоже!» Думал уязвить ее этим. Маша только хмыкнула. «Конечно, приводи свою любовницу, она ведь лицо заинтересованное». Достала из сумки гаджет, проговорила. «Я закончила». А после повернулась к Павлу. «Всего доброго!» И пошла прочь. Еще когда ехали сюда, и Евлев предупреждал ее, чтобы на всякий случай держала телефон на громкой связи. Пригодилось. Но Маша понимала четко: после этого начнется настоящая война. Когда до Павла дошло, что она весь их разговор по громкой связи кому-то слила, готов был догнать и душу из нее вытрясти. А вместо этого ему пришлось смотреть, как Маша уходит с Евлевым и доходить от злости. Адвокаты ее, попадись он ему один на один в тот момент, урыл бы лично. Но ничего, дело поправимое. Он развернулся, чтобы направиться в кабинет, и почти наткнулся на второго заместителя главы, Малахова. «Блядь, как не кстати». «От работы отлыниваешь, Павел Всеволодович», — пошутил тот в своей гадской манере. «Ты, я гляжу, тоже», — усмехнулся Павел и выматерился в душе. «Я?» — рассмеялся Малахов. «Что ты? Как можно? А эта красавица, с которой ты ворковал?» «Супруга моя». Павел еле сдержался, чтобы не послать его, и сразу оборвал. «Ты что-то хотел, Сергей Иванович?» «Да я... так спросить хотел». Тот все глядел в конец коридора и вдруг выдал. «Особенная женщина». А вот тут наступил предел. «Мне начинать ревновать?» Малахов засмеялся и погрозил ему пальцем. «Шутник ты, Павел Всеволодович. «Нам нельзя, у нас моральный облик». «Ага», — прорычал Павел, развернулся и пошел к себе в кабинет. Думал отвяжется, но тот не подумал убраться, а пошел за Торповым в его кабинет. И там присел на уши. Пошел вязкий обмен незначащими фразами, во время которых Павел пытался угадать, что именно второй зам главы из его разговора с Машей слышал и изводился на дерьмо. «Осторожнее надо быть, в 100 раз осторожнее». Но нет худа без добра, зато злость, кипятком кипевшая в крови, успела остыть и выкристаллизовалась. В конце концов, второй зам главы убрался, а он сидел за столом, опираясь на скрещенные руки. Потом сделал несколько звонков нужным людям. Все, процесс был запущен. Теперь он мог спокойно ждать результата. А что по итогу Маша сама к нему на коленях приползет, Павел не сомневался. Потому что ни одна сделка у нее теперь не пройдет регистрацию. А вот так-то, Маша. А ведь он хотел по-хорошему. Мирно хотел. Собирался пригласить ее в ресторан и там обсудить. Квартиру ей хотел оставить. Отсыпать бабла. С этого момента ничего. Первые минуты Маша просто шла вперед на адреналине и ничего не чувствовала. Ее изнутри все трясло. Только потом осознала, что Владимир молча идет рядом и на нее косится. «Что скажешь?» — с трудом улыбнулась ему. Стыдно было, что он все это слышал. «Кхм». Мужчина кашлянул в кулак и отвел взгляд, а ей это молчание только добавляло нервозности. Наконец он проговорил. «Держалась ты хорошо. Запись разговора я сделал. Потом можешь прослушать. Но на твоем месте я бы узнал, что он собирался тебе предложить». Она остановилась и развернулась к нему всем корпусом. «Ты издеваешься?» «Ну что ты?» Мужчина мягко улыбнулся. «Просто выслушай ты его, мы знали бы о его планах больше, а так придется ощупью. И я примерно могу предположить, что он будет делать дальше». Это она и сама могла предположить. Однозначно постарается перекрыть ей кислород. «Придется все ускорить», — продолжал Владимир, придерживая для нее тяжелую дверь. «И не переживай, у нас тоже найдется, чем прижать твоего Торопова». Она нервно хмыкнула. Не хотелось всего этого, но, видимо, придется. Оказавшись на месте и проводив Марию в кабинет, Владимир в первую очередь хотел поговорить с Александром Королёвым. Обстоятельства складывались так, что ему сейчас придется взять на себя руководство во многих вопросах. Но тут Евлев в очередной раз убедился, что управленец Саши идеальный, и это он мог спокойно сбросить на него. Дальше был конфиденциальный разговор с Шаховым. «Нужен твой человек», — сказал он. «Достать информацию». «Не вопрос. Когда?» «Вчера», — мрачно усмехнулся Евлев. Они оба стояли в рекреационном затоне, и закругляться надо было. Он подозревал, что у Павла Торопова тут в офисе может быть крот. И, скорее всего, не один. «Какого рода информация?» «Кое-что из прошлого». Шахов кивнул. Это он сделал. Теперь Владимир хотел переговорить с Колей. Парень изменился за эти несколько дней, повзрослел и обтерся. Но этого было мало. Чтобы дать резкий скачок в росте, нужна была правильная мотивация. «Выйдем ненадолго», — кивнул он на дверь. «Я хочу, чтобы ты прослушал одну запись». «Хорошо», — пробормотал Николай недоуменно. «Возьми». Он нажал воспроизведение и протянул ему гаджет. Молодой человек слушал запись разговора матери с отцом и мрачнел еще больше. Потом вернул гаджет и проговорил. «Я понял».